Глава 12. «А я и не собираюсь умирать», — ответила я, гордо вскинув голову. «И как же ты решила выкрутиться из этой ситуации? Кроме побега, когда тебя будут вести в королевский замок?» Я прикусила губу. «Тогда мне надо сейчас сбежать», — сказала я. Алекс покачал головой. «Не получится. Король поставил защиту на замок. Я чувствую его магию», — ответил он. «Это как?» – нахмурилась я. «Я-то из обычного мира, без магии. Мне пока вообще все странно и непонятно». «Король весьма сильный маг. Я хоть и дракон, но мне тяжело сопротивляться его магии», – пояснил Алекс, а затем махнул рукой. Тонкие серебристые линии разлетелись по стенам. Они расползлись тонкими нитями, будто паук сплел свою паутину. «Обалдеть!» сказала я, глядя на все это. И тут черный дым сорвался с пальцев Алекса. Он скользнул по нитям и разорвал их. «Король попытался поставить тут прослушивание», пояснил он. Я нервно сглотнула. «Уж слишком он далеко заходит», хмуро проговорил Алекс. «Я такое не собираюсь терпеть у себя дома». «Правильно. А это проклятие?» спросила я. «Что оно сделает?» «Я просто навсегда обращусь в дракона», – невесело усмехнулся Алекс. «В связи с тем, что мы с сестрой потеряли так многое, это не кажется самым ужасным вариантом». Сердце ёкнуло от его слов. «Я хоть и не понимаю в их мире ничего, но не хотелось бы, чтоб Алекс стал драконом навсегда. Наверное, это будет не очень хорошо. А что это за подходящие?» Продолжила я. «Те люди, которые могут снять это проклятие. Я подходящую не встретил. Нашла только Аланира. И один из ее женихов, Максимилиан», — ответил Алекс. «Он тоже дракон, но из клана Золотых Драконов. И теперь понятно, почему он сбежал, если его род обанкротился». Я кивнула. Жалко их стало. Вот так жили, не тужили, и их прокляли. «Понятно. То есть надо просто жениться?» – спросила я. Глаза Алекса вспыхнули. Его взгляд скользнул по моему телу. «Не только», – ответил он. «Главное не женитьба. Просто Аланира девушка. Ей сложнее по законам. Она должна быть чистая, невинна». «Будь я драконицей, я уж точно не обращала бы ни на какие законы внимания», – усмехнулась я. «Конечно, раз пришла к Максимилиану домой». Я покосилась на него. «У нас в мире это нормально». «У нас в мире таких замуж не берут». Я фыркнула. «Не берите, не претендую». Скинула гордо голову. Алекс подался вперед, а я отошла назад. «Нам вообще сейчас не до таких разборок», — сказала я, глядя Алексу в глаза. Тот отпрянул от меня. «Вы правы», — сказал он. «Нам нужно сосредоточиться на другом». «Значит, надо сбежать сейчас», — сказала я. «Наступишь на одну такую нить, и все, сказал Алекс. «Король тебя схватит». «И вы ничего не можете сделать?» Сердце забилось в груди. Алекс молчал. «Казалось, что тут мне никто не поможет. Но я тоже виновата. А еще я могла пойти к королю в комнату и решить проблему одним известным способом. Ну или просто сбежать. Ох, почему мне никто не подкинул силу? Мне бы магии какой-то. А то они тут все волшебные. Одна я никакая. Но ничего, я смогу выбраться и из такой задницы. Ничего страшного». «Выгнать короля из замка я не могу», — покачал головой Алекс. «Но кое-что устроить можно». «И что именно?» – спросила я. «Веселую ночь», – сказал Алекс, а затем вновь обвел меня взглядом. На его лице появилась легкая улыбка. Даже я бы назвала ее коварной. Слишком уж много загадочности было в ней. Даже какое-то ребячество. «Мне нужна помощь», – сказал он. «Хорошо», – протянула я. «Но у меня магии нет». «Она и не нужна», — «Мне нужно, чтобы вы наступили на несколько нитей», — сказал Алекс и махнул рукой. «Да, без проблем. А как я их увижу?» — переспросила я. «Протяните руку», — сказал он. Я протянула ладонь, как он и сказал, настороженно смотрела, как он протягивает свою. И когда наши руки соприкоснулись, я испытала будто электрический укол, а затем по телу промчался странный жар. Глаза заслезились, будто Алекс тут лук начал резать. «Ай, что это?» – спросила я, глядя на Алекса. «Теперь вы можете их видеть», – ответил он. «Я сейчас вообще ничего не вижу», – сказала я. «Пройдет», – сказал он. Я терла глаза, а слезы никак не прекращались. «А нельзя меня было с какой-то служанкой поменять?» – спросила я. «Внешность сменить?» Казалось, что такое ему и в голову не приходило. «Можно попробовать». «Да, можно сделать так». Меня осенила одна идея, но мне надо будет изменить внешность. Служанки же должны ваши это как-то уметь. «Я спрошу», — ответил Алекс.